Глава 19. На ночь мы остановились в небольшой деревне в долине. Дом, в котором меня поселили, не был похож на постоялый двор, а скорее на чью-то усадьбу. Выходя из своей повозки, опираясь на руки служанок, я с интересом разглядывала резные украшения на столбах и аккуратный двор. «Это не гостевой дом?» «Нет, тут живет глава поселения». Ко мне шел Мадис. Окинув всю фигуру с ног до головы внимательным взглядом, князь чуть улыбнулся. «Нам любезно предоставили его на сегодняшнюю ночь. Как вы себя чувствуете?» «Значительно лучше. Сегодняшняя дорога была больше похожа на долгую прогулку и не так утомила, как в прошлый раз». «Это хорошо. Нам скоро подадут ужин. А пока вы можете привести себя в порядок». Мне подали руку, помогая подняться по ступеням в сам дом. Строение было небольшое, всего несколько комнат, но достаточно уютное и со вкусом оформленное. Мимо нас двое мужчин из тех, что сопровождали в дороге, пронесли красивую жаровню, от которой уже шло тепло, так что мне захотелось прижаться к ее теплому боку. «Вы замерзли». Князь, который до этого придерживал меня под локоть, поймал холодные пальцы, недовольно прищелкнув языком. «Нужно что-то делать с вашей одеждой. Она, конечно, красивая, но совсем не подходит для ранней весны в Сайгоре. Идемте ближе к теплу». Скинув обувь, мы прошли в комнату, где рядом с невысоким диванчиком и поставили угольную грелку. На столике незнакомые служанки уже поставили чашу с водой для умывания и положили пару полотенец. «Умывайтесь. Я присоединюсь к вам позже». Усаживая меня на диванчик, кивнул князь. Оставив меня на попечение служанок, супруг стремительно вышел вон. «Принесите мне шлафрок». Этот наряд был вполне допустим за семейным ужином, и, что куда важнее, он был намного удобнее, чем те дорожные платья, что у меня имелись. Намочив мягкую ткань, я с наслаждением протерла лицо. Через полчаса, умытая и переодетая, завернув ноги в мягкое теплое покрывало, почти прижимаясь боком к жаровне, я откровенно наслаждалась жизнью. Пусть с момента моей свадьбы прошел всего-то день, отчего-то в душе появилось спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, каких не наблюдалось уже давно. «Куда подавать ужин, княгиня?» Склонив голову с почтением, уточнила Тахира. «Подавайте здесь». Меня изрядно разморило от тепла, и уже совсем никуда не хотелось идти. «Слушаюсь». Через несколько минут перед облюбованным мною диванчиком появился стол, быстро заполняемый разными простыми блюдами. Немного мяса, немного разных овощей, пара булочек на пару. «Передайте князю, что я приглашаю его к столу». Вспомнив немаловажный момент, кивнула я головой Шивин. «Нет надобности, княгиня. Хозяин уже идет. Я встретила его по дороге с кухни». Мне показалось, что Шивин рассердили слова Тахиры. Кажется, между женщинами может возникнуть нешуточный конфликт. Решив не вмешиваться пока и подождать с какими-то действиями, я только молча наблюдала за обеими. «Вы не начали без меня? Почему?» Отвлеченная, я не услышала, как князь появился в комнате. Вздрогнув от неожиданности, подняла взгляд на мужчину. Мадис уже успел сменить одежду на чистую и умыться, так что выглядел вполне привлекательно и опрятно. Это было бы совсем невежливо по отношению к вам. Улыбнувшись мужу, отмечая, что мне и комфортно, и спокойно с ним, я махнула рукой слугам. «Все свободны. Мы же можем с вами сами справиться с ужином». «Как будет угодно моей княгине». Медленно, с чувственными нотками протянул Мадис, отчего по телу прошла легкая волна дрожи. Стараясь сдержать улыбку, князь занял место напротив, принявшись за ужин. Разговор сам собой получался спокойным и уютным. «Как ваше плечо?» Видя, что я орудую только одной рукой, уточнил Мадис. «Такое ощущение, словно оно в тисках. Пошевелить почти не могу, но болит значительно меньше». «Завтра к нам присоединятся мои люди, среди которых также есть хороший лекарь. Он осмотрит вас еще раз. Сейчас самое главное, чтобы опухоль спала». «В любом случае, уже намного лучше». Эта тема несколько удручала, так как травма превратила меня в немощную девицу, зависимую от слуг. Даже самой поправить заколку или расстегнуть платье было сейчас непросто, не говоря уже о более серьезных делах. Откинув неприятные мысли, я решила поговорить о том, что на самом деле казалось важным. «Расскажите, эти тени, что служат вам, кто они?» «А я все ждал, когда же вы спросите». Улыбка коротко мелькнула на губах. «Это не просто тени, княгиня. Это люди. Клан, который живет в окрестностях Ульстралинга. В лесах. Говорят, несколько тысяч лет назад, когда земли Сайгоры были под властью разрозненных кочевых племен, одно племя напало на другое. Жители черных лесов Ульстралинга не участвовали в этом, но все видели. С одной стороны сражающихся остался только старик и девушка, которую защищали воины. С другой стороны же целая армия. Согласно легенде, тогдашний сын вождя племени теней бросился на выручку девушки. В тот момент, когда он добрался до старика и его подопечной, солнце скрылось за луной, погрузив землю во тьму. Воспользовавшись этим, молодой вождь смог скрыться вместе с девушкой. Мадис замолчал, потянувшись за блюдом на дальнем конце стола. А мне было так интересно, что утерпеть не получалось. А что дальше? Я не стану рассказывать дальше, если вы не будете ужинать, как полагается. Сурово блеснул глазами мужчина, накладывая в мою тарелку еще пару кусочков мяса и тушеных овощей. Я ем. Вы только расскажите, что там дальше было. А куда пропал старик? Оказалось, что старик был шаманом. Он умел перемещаться с тенями. А вот девушка этого не могла, так что, заметив молодого воина, который хотел спасти девицу, шаман вызвал затмение, а сам скрылся в тенях. «Вызвал затмение?» С сомнением протянула я, наклонившись в сторону мужчины. «Тш! Это же легенда!» Меня вдруг легонько щелкнули по носу, как не самую послушную кошку, заставив тихо ойкнуть. Больно не было ничуть, но такое игривое настроение никак не вязалось с должностью и внешним видом князя. Мне всегда казалось, что командующий, он и в приватной обстановке должен быть суровым и непоколебимым, как скала. А князь между тем продолжал с доброй усмешкой, глядя на мой шокированный вид. В легенды полагается просто верить, а не оспаривать возможность того или иного события. Так что да, шаман вызвал затмение, а сын вождя спас девицу. Ну и, как водится, в таких случаях влюбился без памяти. А девица ответила взаимностью. И жили они долго и счастливо? Совсем нет. Тут лицо князя стало непроницаемым, как и полагается. Девицу везли выдавать замуж, так что им не суждено было быть вместе. Через несколько дней прибыл отряд жениха, забрав девицу с собой. Вот только и сын вождя не остался без благодарности. За спасение девицы шаман научил воинов племени ходить через тени. Говорят, что спустя годы в шатре, спасенной когда-то девицы, почти не зажигали свет. А тени в углах были такими глубокими, что служанки боялись лишний раз туда заходить, утверждая, что тени подглядывают за ними. Сколько в этом правды, никто не скажет. Но один из сыновей этой женщины, говорят, тоже умел ходить тенями. И муж не убил ее за это? Я комкала в руках вышитую салфетку с волнением, ожидая ответа. Этого в легенде нет, покачал головой князь. И что, теперь все люди из этого племени могут ходить тенями? Не все, но многие. Часть из них служит в моей личной гвардии, так что вы будете с ними часто сталкиваться. Их не стоит бояться, как, впрочем, и относиться с неуважением. Пока меня не будет рядом, с вами всегда будет охрана. Так что будет хорошо, если вы немного привыкнете. Если вы покончили с ужином, давайте прогуляемся, пока слуги приберут». Подхватив мой плащ, князь помог выйти из-за стола. «А подчиняются они вам, потому что вы хозяин Ульстралинга?» «Можно и так сказать». Мне показалось, что в голосе мужчины появилась какая-то ироничная горечь. Какое-то время мы прогуливались молча, рассматривая фигурки в саду в свете небольших фонарей. «Сегодня вам придется засыпать без меня. Есть кое-какие дела, требующие внимания», — тихо произнес князь, когда мы возвращались в дом. «Я постараюсь вас не потревожить, когда приду. но вы даже не думаете меня дожидаться». Кивнув, я осталась стоять на пороге, наблюдая, как князь стремительно выходит за ворота, где его ждут несколько верховых воинов. «Госпожа, идемте внутрь!» Тахира склонила голову, выжидающе глядя на меня. «Да, идем». Наутро, когда я разомкнула глаза, стало понятно, что князь так и не приходил. Подушка рядом была не смята. Встревоженная, я села в постели, громко позвав. «Шивин!» Через несколько минут рядом оказалась Тахира, полностью одетая и собранная. «Что-то случилось, госпожа?» «Князь не вернулся?» «Нет, его не было с ночи». «Что же могло произойти?» Тревога железным обручем стягивала грудь, не давая дышать.